Глава 10. Пусть все терпят. После того, как не пустили его в Зимний дворец, чтобы танцевать, как другие танцуют, ушел несчастный Мирович, возымев намерение на Бога положиться. Даже перед иконой поклялся: «Боженька милостивый, слышь ли меня? Вот те крест святой. В возраст 30-летний придя, от горилки совсем отвращусь, а ныне пить водку стану умеренно, чтобы с ног не падать». Мировичу было 22 года. Заступая в караул, он озирался. Страшненько. Внутри крепости форт особый, и туда никого не пускают. Стал он выведывать, кто там затаился, а никто не знал. Говорили, мается безымянный узник. На кухне Кардигардии встретил Мирович барабанщика, который у печки, сидя, сырую кожу барабана просушивал, чтобы звучало звонче. Мирович об узнике спросил. «Иванушка там», — отвечал солдат шепотом. «Какой Иванушка-то?» «Тот, что в царях был. Да не уберегли его». «Здоров ли он?» — спросил Мирович. «Чего ж не здороветь? Нам бы так. В обед и ужин, сказывали, по 5 тарелок жрет. В день ему бутылка вина, да пиво 6 бутылок. А бочка с квасом у кровати стоит, хоть ноги полоскай». «А ты Иванушку видывал ли?» «Упаси Бог видеть, разорвут клещами». С этой минуты жизнь озарилась приятным ласкающим светом. Гетман-то Разумовский недаром внушал: «Хватай фортуну за чуприну и тащи ее, чтоб другие завидовали». Мирович лежал на лавке в Кардигардии, грелся под худенькой пелеринкой, думал. Будущее нечаянно воплотилось в том узнике, что упрятан за каменной кладкой секретного форта. Если удалось Орловым, почему не удастся ему, Мировичу? Вот когда табаку накурится, водки напьется, в карты наиграется. Сладкой судорогой корчился на голых досках подпоручик инфантерии. «А трубку-то?» — размышлял дерзостно. «Трубку заимею такую же, какую у гетмана видел. Кафтан справлю, табакерку заведу, сестрицам на Москве пряничков куплю». С такими мыслями Мирович в первые дни мая приплыл Невою в Петербург, нашел в Великолукском полку приятеля своего Аполлона Ушакова. «Маемся мы с тобой», — сказал он ему, — «а куртизаны-то гляди, как отплясывают. Нам тоже можно наверх вскарабкаться. Один удар, один риск, один страх, и фортуна твоя». Договорились клятвенно. Пошли в храм Казанский и на последние грошки заказали по себе акафист и панихиду, уже как по умершим. «А кто умер-то у вас?» — спросил дьякон. «Рабы Божии Василий с Аполлоном». Послушали они, как их отпевают, и уговор скрепили. «Вдвоем все сделаем, чтобы измены не было. Нам-то на двоих от Иванушки самые большие куски достанутся. Вот только подождать надобно, когда царица в Курляндию отъедет». Но в конце мая Аполлона Ушакова отправили фурьером в Смоленск по делам казенным. На переправе через Шалонь кони вынесли на берег пустую кибитку, обитую рогожей, а самого Ушакова не стало. Пропал. Утонул. Мирович захотел новых пособников себе приискать и начал зубы заговаривать служителям придворным. Один камерлакей сам на опасную беседу навязался. «Ты в Шлюсселе караула-то держишь?» — любопытствовал. «А вот скажи, Иванушка там ли мается, или давно его порешили?» Мирович сказал: «Да, там. И окна у него краской забрызганы, чтобы никто не подглядывал его. Стал он нарочно жалеть лакея. «Кафтанишка, ай-яй, плохо у тебя! Эх, не так при Елизавете вашего брата одевали, раньше-то и жизнь была веселее!» Камерлакей охотнейше соглашался, а сударыня новая лакеям чинов не дает. «Ранее мы при царях послужим, и в офицеры бац! Мои приятели уже давно воеводами в провинциях служат, почмейстерами в губерниях, а теперь всем нам, лакеям, подыхать в ранге лакейском». Мирович сказал, что беду можно поправить, если царицу на царя переменить. А лакей ответил: «От добра худо не ищут. При Катерине зато воровать можно, сколь желательно. Посуди сам. Дня не было, чтобы я из дворца с пустыми руками ушел. Уж что-нибудь, тарелку или конфет, а детишкам в радость, жене в забаву, домой притащу. Ну-ка придет Иван Грозный. Он за такие дела все руки нам повыдергивает». Слабы надежды найти героев среди лакеев. Возвратясь в Шлиссельбург, решил Мирович уповать едино на полковых пьяниц. Во хмелю-то люди сговорчивей. Приметив капитана Василия Бахтина, начал он худое на императрицу наговаривать. И хотя Василий Бахтин не раз с лавки падал, но лыко вязал исправно. «Это ты прав, худо нам. Опять же, ранее жалований совсем не давали, а сейчас дают. Но при Елизавете серебром, а стерва ангальская медиками. Получил я тут полмешка сразу, не поднять. Нанял телегу, везу, а сам думаю: ах, за что страдания такие? И говорю кучеру: заворачивай, мол. Он и завернул прям в трактир. Купил я вина на цел месяц и, вишь, гуляю. А утром, когда его, трезвого, хотел Мирович далее в свои замыслы вовлекать, капитан Бахтин сразу за шпагу схватился. Пшел вон! Че разбрехался тут? Да я Бога каждый день молю за матушку нашу, государыньку нашу пресветленькую. Значит, надо действовать в одиночку. Средь ночи Мирович проснулся в поту. Перед иконами дал Всевышнему новый обет — дьявольских танцев не творить. Не плясать до тех пор, пока Иванушку царем не сделает. Зато уж потом... И виделась ему картина чарующая. Во дворце зимнем он фрейлину Скоропадскую увлекает в гопак, при этом лакей на блюде подносит ему шмат сала с чаркой шампанского, а все иноземные послы ахают в восхищении, когда Мирович закурит трубку, какой нет даже у гетмана. Отныне Мирович во всем видел только указующий перст Божий. Сам Всевышний привел его в караул Шлиссельбурга. Бог заставил барабанщика проболтаться об Иоанне, специально свел его с Ушаковым. Даже слова гетмана о фортуне — все это признаки благословения свыше. Но при этом Мирович продолжал слать челобитные в сенат и лично Екатерине, взыскуя официальной милости. На пороге предстал генерал-прокурор империи. «Матушка», — доложил князь Вяземский, сияя как именинник, — «ревизию строгую учинил я. И вот тебе новая калькуляция. Годовой доход России не 16 миллионов, как издавна считали, а целых 28 миллионов. Копеечка в копеечку». Екатерина не сразу освоилась с новым бюджетом. «Благодарю. А теперь мне бы знать хотелось, в какой карман все эти годы влетали недосчитанные 12 миллионов? Если старые ворошить, лес голов рубить надобно». Екатерина вызвала кондитера Рубека, велела запасаться сахарной пудрой, ванилью, эссенциями и шоколадом. По приезде в Ревель сразу начинайте крем взбивать. Я рыцарство тамошнее столом изобильным трактовать стану. Орлов сказал, чтобы не забывала о Ломоносове. Болеет он, а врагов много и грызут его. Разбирая бумаги сенатские, Екатерина засмеялась. «Смотри, опять Мирович тужится, что нужда одолела. Не дать ли ему 100 рублей кабинетных, дабы не докучал мне более? На всех попрошаек не напасешься, матушка». «И то правда, друг любезный».